«Мне нельзя пить», – мрачно резюмировал Редбул. «В измененном состоянии сознания я осел. Поттер, я поглотил осколок души из диадемы леди Равины». Гера забулькал водой из графина, которую жадно хлестал, облился и отечески похлопал Редбла по плечу. Тот уныло достал расческу, отошел к иллюзорному окну и принялся яростно зачесывать свои локоны в прическу трактирного служки. «Диадема была настоящая», — ахнул Невилл. «Но как? В смысле? Она же целая. Разве крестраж не ломается после уничтожения?» «Я его не уничтожал», — оскорбленно поджал губы Том. «Я аккуратно забрал свое». «Отлично, теперь, когда ты проспался, можешь забрать ее», — фыркнула Гермиона изо всех сил, вгоняя нож по рукоять в доску. «Я не принимаю настолько дорогие подарки от малознакомых мужчин. С какой стати мне забирать подарок у моей будущей невесты?» Губы Редбла сложились в гнусную ухмылку. «Мне однажды понадобится здоровое, магически сильное потомство. И не мечтай», — гневно сияя глазами, процедила Гермиона и отправилась собирать ножи. Выручая комната, принявшая на время обличие школьного кабинета, в котором Гера учился в начальной школе, была полна золотистого света, весело бившего из трех больших окон. Золотая, пушкинская осень за окнами дышала прелым грибным теплом бабьего лета, шумела машинами, пестрила торговыми палатками и очередями у киосков через дорогу, голосила глотками торговок, продающих чебуреки, овощи и нижнее белье. Гера, вынув из графина охапку желтых георгин и блаженно щурясь, пожирал пахнущую травной зеленью воду и бездумно бродил по классу. Гладил старенькую черную доску, рисовал на ней мелом гнусные рожи, бродил между рядами парт с чужими вещами на них, с мягкой улыбкой открывал и закрывал чужие учебники в жестких прозрачных обложках, местами склеенных утюгом. «Мой король», — бодро щелкнул каблуками явившийся из пустоты эльф в белой мантии с черным вороном во всю спину. Зеркало Ейна лишь заточено в подвалах под часовней. Философский камень изъят из вещей главы Визингамота и ожидает встречи со своим создателем. Спасательная экспедиция направлена в Нурмингард. Весильтон с нетерпением ожидает высокого гостя. «Спасибо», — тонкий, утирая подбородок, кивнул Гера. «Что-то еще?» Эльф помялся, с опаской поглядывая на небывало мрачного Редбла, и понуро доложил. «Мистер Гринджер и мистер Блэк заперты в проклятой крепости рода Блэк. Много темной магии. Много ходячих мертвецов, камни живые, мы не смеем входить, час от часу не легче», — побледнела Гермиона. «Папа, можешь идти», — тонкий, задумчиво постукивая пальцами по подоконнику, кивнул Герман и, с тоской в глазах, порывисто прилип щекой и ладонями к стеклу иллюзорного окна, наблюдая за обыденной суетой родного города. «Стой, передай совету, что я изменил свое решение, дать добро на рейды по архивам. Искать любые упоминания местонахождения полых холмов, которые прежде населяли сиды. Искать заброшенные усадьбы, скрытые чарами, выходить на контакт с уцелевшими там эльфами. Мы отчаянно нуждаемся в земле и ресурсах». «Да, мой король», — поклонился эльф и исчез. Герман сухо кашлянул и побледнел. То, что он увидел, упав в обморок на травологии, не могло не смущать. Сонно тарахтел на столе ноутбук с поставленной на паузу игрой. «Обливион. Какая жуткая ирония. Камера в имперской тюрьме, несколько старых сохранок». Герман огляделся, охнул и озадаченно подобрал под себя ногу. Он сидел за столом, в родной комнате семинарской общаги. Голубые шторы, желтые обои в полоску, сырые разводы в углу на потолке, две двухъярусные кровати. На одной, забытой Редблом книги, слизеринский галстук и пухлый красный учебник по сектоведению авторства Дворкина. «Стоп, Том, Том!» – заорал Гера, выглянув в темный, смердящий стоялыми носками и пылью коридор. «Ты здесь, Том?» Ему ответила мертвая тишина. Герман сполз по косяку вниз и обнял колени. Было жутко и странно. Да одури странно. Вернувшись, парень обшарил все углы и зачем-то заглянул под типовое тигрово-полосатое покрывало Редбла. Одеяло с ландышами. Ландышами. Стоп. Герман вцепился себе в волосы и заозирался. Рассохшийся старенький шкаф. Две заваленные книгами и тетрадями тумбочки, вешалка с верхней одеждой в углу, наваленные под ней тапки и три сапога, плакат с фотографией красавца-авианосца над кроватью Германа, иконы в углу, бережно закрепленный над тумбочкой бумажный портрет адмирала Федора Ушакова, на окне, в синей клетке, упорно глодающая прутья полосатая джунгарская хомячиха, все привычно, как всегда, будто ничего и не было, ни Хогвартса, ни Грюма, ни Тома, сон. «Мираж. Стоп, Гера, стой и думай, откуда здесь вещи Тома, если все было сном и ты проснулся?» «Шате». Гера запустил пальцы в короткие, кустистые вихры, торчащие во все стороны, и дико взвыл, ощупывая себя. Из зеркала, с двери шкафа, на него ошалело глядел 28-летний, плохо выбритый, сутулый, худой, очкастый хмырь в серых семейниках и черной футболке с собачкой, жрущий кактус. Гера обреченно зажмурился, постоял немного, отыскал на столе стоялый ледяной чай, выбросил пакетик и полез в стол на поиски съедобного. «Вы кто такой?» Застывший на пороге Малфой-младший нервно одернул рукава школьной мантии, глаза его бегали. «Что вы делаете в голове Поттера?» «В голове, живу, чай пью, вот». Гера с сомнением понюхал банку варенья, закрыл и вернул назад, под стол. «Ладно, допустим, это просто сон». «Это хорошо, ты-то чего тут забыл, Драка?» «Ты, Магдл», звонко выкрикнул Драка. «Вообще-то нет», почесал затылок Гера, «технически, нет. И ты живешь в голове Поттера. Я знал, что у него с головой не все в порядке. Но чтобы так». Герман задумчиво макнул палец в хрустящие крошево открытой пачки бомж-пакета, похрустел сухой лапшичной крошкой и пожал плечами. «Ты его альтер-эго, я понял», осенило Драка, и он, не разуваясь, вошел, побродил, осматриваясь, и склонился над хомячьей клеткой. «А хомяк твой или Поттера? Обувь с ног сними, не хлев», нахмурился Гера. «А то что?» Нагло оскалился Драка. «Сон, просто сон, сон с Малфоем, это уже легче. Полы мыть заставлю, засранец», грозно заявил Гера и выволок из шкафа свой подрясник, натягивая поверх футболки. «Можешь познакомиться с хомячихой. Петра это, Драка, Драка это, Петра, ты ее там не дразни. Петра, девочка нервная, недавно она загрызла своего соседа по клетке». «Чего?» Драка поплохила. «Ну парень запаршивил, хилый был, начал к ней приставать. Прихожу, а он дохлый». Гера состроил кровожадную физиономию, а она, его нижнюю челюсть доедает. «Мерзость какая!» «Отец рассказывал, что крысы едят трупы сородичей», скривился Драка. «Ты ее что, совсем не кормил?» «Почему?» «Кормил. И это ей не помешало схомячить своего самца?» Драка с таким живым любопытством разглядывал хомячиху, что Герману стало даже как-то жаль его. «Животных любишь. У нас есть белые павлины», нехотя отозвался Драка, «но они скучные. Так, украшение, а покажи мне что-нибудь про Поттера, что-то противное и тупое». «Шантажировать его собрался?» Ухмыльнулся Гера и сел подле. «И чего он тебе дался, ботан ведь, очкарик, зануда? Ты ж, вроде, парень умный, а уперся как баран, преследуешь. Чего к братьям привязался? Не твое дело, Магдл», обозлился Драка. «Он и его ненормальный братец еще ответит за все. Любители грязнокровок и тупиц всегда вместе, везде, все к ним липнут, святые Поттеры». Гера качнулся и медленно осел на кровать, снимая очки и ошалело улыбаясь. «Ты чего, Драка, вот же хрень, ты что, завидуешь?» Губы Драка предательски задрожали и он поспешно отвернулся. «Ну конечно же нет, мне отлично живется и без брата, мне не нужны братья. А что это за черная штука на столе?» Ноутбук, с сомнением покосился на технику Гера и легонько тряхнул Малфоя за плечо. «Эй, герой, хочешь сыграть?» Пробудился Герман на полу теплицы, размазывая собственную кровь, натекшую из ушей и носа. Напротив, Спраут, причитая, собирала с пола бесчувственного, окровавленного Драка. Кто-то бежал за помощью. Паркинсон, рыдая, пыталась содрать с шеи Малфоя крохотный ловец снов, больше похожий на черную паутину с алыми искрами. Герман не помнил, как встал, не замечал, как кто-то тормошил его, как звала Гермиона, не замечал вцепившегося в плечо бульдожьей хваткой Ридла. Смотрел, как в замедленной съемке, как уносит Драка. Его макушка, в платиновом ежике коротких волос, отливала алым. Гера кое-как выбрался наружу и его вывернуло. Редду молча вцепился в Геру, не давая ему осесть в сугроб. Гермиона всучила какой-то лиловый пузырек, пахнущий мятой. «У Драка нашли паутину сноходца», сообщил догнавший ребят Невиллу. «Ваш декан в ярости. Это ужасный артефакт. Его владелец может застрять навсегда в чужих снах. Я, кажется, знаю, где он», мрачно отозвался Герман и умылся снегом. «Я видел сейчас странное нечто с его участием. Мой король», возникший из ничто домовик, выглядел испуганно и смущенно. «Беда, беда, а?» Уставился на эльфа Герман. «Господин Фламель отказался от чести посетить Висельтон», чуть не плача, взвыл эльф. «Асти, дурной эльф, Асти рассказал о вратах иного мира. Господин Фламель забрал дома вещи и пожелал перенестись к вратам. Господин Фламель ушел из подземелья Хогвартса за завесу. Ой, пробормотал Невилл и с ужасом воззрился на эльфа. «Кошмар!» – пробормотала Гермиона, топчась некой, обнимая свои плечи. Ветер трепал ее шарф и полы незастегнутого пальто, но там же кризис Обливиона. «Жажда приключений», — ухмыльнулся Том, азарт исследователя. «Смертельно опасная жажда знаний». Эльф горько зарыдал, заламывая руки и падая на колени. Гера с трудом поднял эльфа со снега, втолковал ему, что не надо так убиваться, и послал к совету со стопкой подписанных бумаг. Ближе к обеду в Хог явилась разъяренная нарцисса Малфой. Пока Дамблдор прятался в своих покоях от лютой мощи материнской любви, Драко лежал на больничной койке, бледный и безучастный ко всему. В припадке совестливости Герман посетил его и долго вещал бездыханному телу о том, как ему стыдно за втертый в волосы драконастой редьки. Но Малфой оставался все столь же бледен и безучастен. Оказавшись в знакомой комнате, Гера первым делом наткнулся на мелкого Малфоя, занявшего всю кровать собой и журналами. Драко читал мангу Миками, истребительница духов, задрав ноги на стену и хмурясь. Герман сел рядом и потряс плечо парня. «Никуда я не уйду», — насупился Драко и откатился в сторону, не выпуская из рук мангу. «Мне и здесь хорошо, это сон, понимаешь, чужой сон, мой, тебе надо уходить отсюда», — Гера кинул хмурым взглядом стопки прочитанного и присвистнул. «Только не говори, что ты прочитал всего Наруто. Я и Боруто пытался, но он совсем скатился. Бред какой-то», — заявил Драко, болтая ногами в воздухе. «А если накачать мышцы, я буду похож на Хидана». Герман выронил поднятый журнал и засипел нечто неразборчивое. Орочимару охрененный, тем временем делился впечатлениями Драко, размахивая конечностями. «Клан Хьюга тоже. А еще Гаара пустынный. Обожаю Гаару. И Сосари. Он гений. А еще я нашел про Сейлор воинов. Сейлор Марс и темная леди невероятны, но Сейлор Плутон – моя вайфу». «Понабрался таки», – сокрушенно схватился за голову Гера, – «твой крестный меня убьет». «А еще я шик перебил Лосейфера и Мейбл», – признался Драко и закрылся от Германа мангой. «У тебя много картинок с ними. Вали из моей головы, юный шикпер», – потребовал Гера и попытался согнать Малфоя с постели. «Смотрите на него, набрался пакости. А еще я читал Берсерка», — радостно проорал Драко, уворачиваясь от Геры и прыгая по комнате. «Там все неприличное. Уходи», — мрачно потребовал Герман, изловив Драко за шкирку и попытавшись выставить за дверь. «Я не хочу тебя развращать. Это нельзя читать детям. Признайся, ты тоже составил список своих вайфу», — сощурился мелкий засранец. «Интегра Хилсинг, конечно, достойная леди, но мне больше по вкусу Виктория». «Ай, это больно, вообще-то. Мало тебя пороли». «Мало», — мрачно покачал головой Гера, пытаясь ухватить Малфоя за шкварник. «Сыграй со мной в сталкера», — потребовал Малфой. «Я нашел второй ноутбук». Герман помедлил, мрачно взирая на скалящегося Драко, обреченно засипел и махнул рукой. «А, куда от тебя денешься, будешь еще полночи мне мозг жрать. Тащи ноут на свалку», — ликующе возопил Драко, забираясь с ногами на постели, клацая клавишами. «Идет», — обреченно отозвался Гера, — «но учти, еще раз твой мудила с обрезом налакается водки, больше играть с тобой не буду». 46. Время приключений. А потом Гленн уронил на себя кучу книг. «Слышим», — Филч гремит ключами. «Мы из запретной секции. И мы такие, вжух и в рассыпную», — делился через проход впечатлениями Симус. «А нот такой, а давайте залезем в нишу и прикинемся спящими». «Темно как в заду Фистрала. Филч решит, что мы картина и пройдет мимо. Предложил бы что получше, если такой умный», — скривился Теодор Нотт, скомкал пергамент и кинул им в довольно ржущего Симуса. «Я понимаю, почему мы расхищаем библиотеки под покровом ночи, но вы двое, Том, Гарри, у вас же пропуск в запретную секцию». «Был», — мрачно отозвался Гера и растекся по парте. «Наш директор боится за мое здоровье и ограничил мою похвальную, но пагубную жажду знаний. Боится, что со мной случится короткое замыкание». Редбл хмыкнул и запустил пятерню в карман мантии Поттера. Названный брат только невнятно провыл нечто и изобразил спящего ленивца. Гермиона неодобрительно покосилась на Редбла, выгребающего из карманов Поттера семечки, и закатила глаза. Ей явно не хотелось слушать, как бормотанию Бинса аккомпанируют звуки юного темного лорда, грызущего где-то за спиной семечки. Гера зарылся пальцами в волосы и задавил в себе лютое желание взвыть дурниной. Под глазами стойко залегли синие круги. Герман заметно отощал, впалые щеки потемнели. Живущий в башке Драко мало того, что забивал сны Германа всякой ерундой, так еще и нещадно жрал его жизненные силы. Сегодня ночью несносный белобрысый шкет добрался-таки до коллекции старых аниме 70-х годов, любовно сберегаемых в самых дальних закоулках Гириного сознания. Так что, да, Драко всю ночь напролет взахлеб смотрел «Милашку Хани». Аниме-сериал про девушку-андроида, которая спасает мир от козней организации «Коготь Пантеры» и борется с разной демонической дрянью. Учитывая, что это был первый аниме-сериал для мужской аудитории, там хватало с избытком и сверкающих из-под юбочек панцу, и разных интересных женских частей тела крупным планом, и сцен с переодевающимися девицами, к которым кто-то вдруг случайно вваливался и они непременно начинали визжать. Отчаявшись хоть как-то приструнить мелкого Малфоя, Гера махнул на все рукой и составил ему компанию. Историю Драко и проклятого артефакта успешно замяли. Директору не хотелось шума вокруг вверенной ему школы, мистеру Малфою, допросов и аврорских облав в родном Мэнере. Так что лежал Драко в больничном крыле, введенный в состояние магической комы, под чарами стазиса, мраморно-бледный и безмолвный. Герман, конечно же, посетил декана и рассказал все, и о странных снах, и о тревожных симптомах. Снейп ядовито побрюзжал, выдал Герману какие-то мерзотно пахнущие зелья и пообещал поискать нечто, способное выудить сознание Драко из тайников чужого разума. Парни, какой-то сутулый гриффиндерец с брикетами, имени которого Герман не знал, достал из-под мантии какой-то мятый журнал и, заговорщически мигая, положил журнал перед Симусом. «Это на каком языке?» Растерянно потер нос Финниган и зевнул. «На русском», — хмуро отозвался Нот, усаживаясь на край парты. «Что это вообще?» «Каталог всяких волшебных штук», — оживился владелец журнала. «Холли Дейнс Хаффлпаффа дала посмотреть». «Кто знает русский?» Воззвал к толпе Симус и, закатив глаза, не вставая со стула, рухнул на парту сзади, высунув на бок язык. Под смешки и возмущение, упорно не давая сзади сидящим себя спихнуть, каталог всевозможных волшебных вредилок близнецов Уизли, Герман склонился над журналом, рассеянно его листая, а во, да они монстры, серьезно, летучие мышиные дрожжи, боброзубные тянучки, жуешь дольше, зубы больше, гномья пастила превратись в садового гнома на 3 часа, ага, портативный генератор болот, серьезно, расческа, делающая болото, пуговицы-хамелеоны, порошковый сок малыш, преврати себя и друзей в толпу троллеобразных здоровяков, разводится водой, да где они на все это время берут, вау, с восторгом выдохнул кто-то, а как заказать, Герман перевернул каталог, задумчиво вчитываясь в напечатанное на обратной стороне пестрой обложки, совиной почтой, перебрался в другую страну, а показалось, в другой мир, Китишград Рон видел мельком, проезжая по улицам, из окон отцовского Форда, но и то, что он увидел, поражало воображение. Многоэтажные бревенчатые высотки с резными ставнями здесь соседствовали с одноэтажными и двухэтажными домиками, с зелеными гастрономами и с невиданными белокаменными сооружениями, похожими на дворцы. На некоторых из этих странных зданий имелись золотые луковки-купола с крестами на них. Колокольный трезвон солнечно и весело гулял по тенистым улочкам. Вдоль дороги Рон пару раз видел сонно переминающиеся с ноги на ногу белые ларьки на куриных лапах. Отец громко восхищался проезжающей мимо магловской техники. Сзади близнецы азартно возились с каким-то своим очередным изобретением. Мама вытирала варенье с носа непрестанно вертящейся джинни. А лишенный в одночасье всего Перси уныло смотрел в окно и безмолвно оплакивал свой значок старосты, канувший в лету устоявшийся, привычный распорядок дня и лучезарно-кабинетное будущее в министерстве. Мама что-то говорила и говорила про местный рынок, про торгующую живой рыбой огромную черную птицу с человеческим лицом, про каких-то заезжих деревенских, которые совершенно точно разбавляют молоко. Рон украдкой достал фото с полуночниками и, тепло улыбаясь, погладил твердый глянцевый кусок бумаги. Только оказавшись далеко от родных берегов, Рон наконец-то осознал, как ему не хватает чуткой поддержки Алой Девы, похоронных шуток агрессора, печального участия человека-таракана. Полуночники были добры к Рону и, кажется, видели в нем что-то среднее между учеником и младшим братишкой. Полуночники научили Рона верить в себя. Полуночники показали Рону, что можно быть сильным и без магии. Полуночники объяснили Рону, что он тоже особенный, со своими тайнами, ничем не хуже братьев. Шахматист, фехтовальщик, Человек в маске с ночных улиц Лондона. Надо просто вырасти, отточить навыки. И тогда уж точно все будет. Не надо ждать и искать необычных друзей. Надо расти самому. Перебравшись по мосту через озеро, на остров, попетляв по лесной чащобе и окончательно заблудившись, семейство Уизли наконец достигло огромного белого крепостного вала и гигантских резных дубовых ворот, с растительными орнаментами, русалками и крылатыми псами на них. Открывшиеся за ними виды не могли не восхищать. Колдовстворец поражал воображение. Монументальная белокаменная громада с крепостным валом, прянично-расписным узорочьем теремов, башенок и резных арок, шикарные мозаики с батальными сценами, живые настенные росписи с суровыми магами древности на них. Встретивший семью Уизли веселый рыжий усатый здоровяк объяснил Рону, что этот странный стиль позаимствован из макдловской иконописи и рисовать так до сих пор учит в художественных мастерских Китежа. Попрощавшись с родителями из Джинни, братья последовали за царственно сдержанной пожилой женщиной кавказской наружности. Дама оказалась грузинской ведьмой, местным преподавателем истории магии. Рон разглядывал во все глаза ее черные одежды невиданного фасона и тихо удивлялся, откуда вообще берутся такие ослепительно красивые и высокие люди. Казалось, даже годы и сетки морщин ничуть не сумели навредить этой резкой, гордой, воинственной красоте. Под спокойным, жестким взглядом пожилой леди притихли даже близнецы. Дамы сухо разъяснили, что факультетов в колдовстворце 4. По числу стихий, и все студенты проходят отбор при помощи специального ритуала, выявляющего, к какой стихии человек больше тяготеет. Дама отвела будущих учеников тоннелями куда-то под школу, в огромный темный зал. В темноте мерцали лиловым и голубым огромные грибы, что-то шуршало, возилось и пахло мхами. Девичий смех заставил вспорхнуть в воздух стайку золотых искр. Мужские и женские голоса запели, тягуче и плавно, на каком-то странном наречии, и посреди пещерного зала расцвела разноцветная магическая печать, с молнией посередине и четырьмя стихийными символами вокруг нее. Из мрака медленно вышли неестественно крупный крылатый рыжий пес и белая птица с женским лицом, с ворохом бус на шее. Следом приковылял хромой на левую ногу коренастый старик, опираясь на березовый посох. Из черного колодезного пятна вынырнула настоящая русалка. Существа пели на неведомом языке, а мхи загорались алым, вишневым, синим, зеленым и льдисто-голубым. Леший, радостно изумились в один голос близнецы и оживленно зашептались о чем-то своем. Перси побелел и до боли вцепился в плечо Рона. Под ногами деловито проползла светло-бежевая рогатая гадюка и, обогнув близнецов, обернулась сухощавым слепым старцем. Белые бельма мага тревожно воззрились на Перси, и слепой чародей отвел к печати каждого брата по очереди, начиная старшим и заканчивая младшим. Раз за разом печать загоралась алым. Покидая зал в обществе огромного крылатого пса, Рон внезапно для себя обнаружил, что пес, не совсем пес, существо обернулось пожилым медно-рыжим мужчиной, объяснило, братьям Уизли, что они только что прошли распределение и были зачислены к огневикам, представилось Симарглом по имени Мирослав и помогло найти восточное крыло, в котором, собственно, и размещаются студенты огненного факультета. Вслед Рону печально и понимающе смотрела пара слепых, старческих глаз. Все только начиналось. Рон угрюмо играл сам с собой в волшебные шахматы, заняв стол в самом углу факультетской гостиной. Знакомиться с ним никто не спешил, а близнецы бросили, пустившись на поиски приключений. Учебная программа отличалась от той, которая была в Хогвартсе, как минимум, лишними предметами. Местный зельевар, Азаматов Александр Тигранович, обучал по усложненной программе. В квиддич здесь играли, но в какую-то местную, усложненную его разновидность. Вместо метел по большей части здесь использовали зачарованные молодые дубы, вырванные с корнем, ступы, веники и даже летающие коврики. Такие ковры Рон видел как минимум у двух старшекурсников азиатской наружности. «Эй, англичанин, это ведь ты, Рон Уизли, останешься на лето в лагере?» Серега, рыжий пацан, похожий на шкодливого кота, со скрежетом подтащил к себе стул и плюхнулся напротив Рона. «Там круто, типа станции юных натуралистов, только все зверье магическое». Рон почесал затылок, мучительно соображая, что такое станция и кто такие натуралисты. «О-о-о, там не только зверь есть, рыба есть, птица всякая, грядки есть, теплицы есть, в теплицах всякие травки растут, редкие, на грядках тоже, огнелюбка растет, одолень трава, батыр корень, цвет горит цвет, оленьи космы», с уважением протянул какой-то коренастый,

больше двух, говорят вслух, оскорбилась блондинка и решительным жестом протянула руку Рону. Я, Лиля. Рон, рыжик шмыгнул носом и пожал протянутую руку, ну у тебя и хватка, пальцы как железные. Я хожу на карате, девчонка уселась напротив, доставая пищи и принадлежности, а ты, я смотрю, любишь шахматы. Рон промычал что-то невразумительное. Ты все-таки насчет лагеря, того, подумай, и родителям написать не забудь, многозначительно подмигнул Серега, у меня туда сестер возили, там круто. В привычной иллюзорной комнате номер 5 семинарской общаги было небывало тихо и темно. Герман заглянул под полотенце и покрывало, развешанные на одной из кроватей, и на нижнем ее ярусе обнаружил Драка. Неожиданно тихого и серьезного Драка. На экране Уилл Тернер искал среди матросов летучего голландца своего отца, Билла Прихлопа. Аллаха, махнул рукой Герман и, не дождавшись реакции, отправился на поиски чайника. Чайник нашелся на шкафу, между лошадиным шампунем и кремом для обуви. Гарри, позвал рассеянно Драка и поставил фильм на паузу. Чего? Я про фильм «Кремень», замялся Драка. А что не так с фильмом? Так не бывает, ведь, да, с надеждой в голосе спросил Драка. В смысле, целый город в руках каких-то макгловских уродов, макгл-авроры служат каким-то упырям, на улицах ловят людей и разбирают на органы, пытают круциатусами, разносит полквартала чередой бомбард. Хмыкнул Герман, а ты как думаешь? Малфой помолчал и нехотя выдавил. Маглы не особенно отличаются от нас, как мы, только вместо магии полагаются на себя, свои мозги, изобретают сложные машины, делают оружием собственное тело. Гера изобразил, что избивает воздух, изучают природу мира вокруг себя. Скоро им будет плевать на статут, внезапно охрипшим голосом отозвался Драка. Скоро они найдут нас сами и примут за мутантов, и мы не сможем стирать им память, потому что у каждого магла будет специальная пластина в башке, для защиты от нас. Тот очванливым лордом и леди станет жутко от осознания того, что тупые, темные маглы не тупые, и не темные, и вообще, давно обогнали их в развитии, и магия им не интересна. Ухмыльнулся Гера и ткнул Драка в плечо пальцем, а тебе ни разу не приходило в голову, что мы и есть мутанты, Драка. Малфой оскорбленно надулся и, хмурясь, включил фильм. Маги, потомки союза людей и магических рас, не глядя, Герман всучил Драка чашку чая. Ты ведь уже замечал, что все полукровки невероятно талантливы, по-своему. Маглы, над которыми принято потешаться, которых никто и в грош не ставит, наши предки, Драка, наша кровь. Мы с нашими условностями, с мнимым аристократизмом, застряли в 18 веке, Драка, а они шли дальше. Все это время шли дальше. Дед рассказывал, как они бомбили магический Лондон, с ненавистью процедил Драка. Вообще-то это были немецкие нацисты, возразил Герман, отбирая ноутбук и разыскивая что-то по виртуальным папкам. Старушку Англию-то они просто бомбили, а Европу и Советский Союз покрыли сетью концлагерей. А знаешь, во что они верили? В превосходство немецкой расы. Они уничтожали целые народы, маглы-маглов, утверждая, что истребляют недочеловеков, почти животных. Ничего не напоминает? Драка покраснел и отвел глаза. Герман нашел папку с документальными фильмами и молча сунул ноутбук на колени к Драка. Что это? С ужасом и отвращением забормотал Драка, глядя в экран. Но за что? Почему они такие худые? Зачем эти дети показывают свои руки? На руках выбиты номера. Герман мрачно кивнул на экран. Сейчас у них будут брать кровь или ставить над ними эксперименты. Чудовищные эксперименты. Раз ты заперт со мной здесь, Драка, ты должен это все увидеть. Это не выдумка. Это все документальные кадры. Это люди. Некоторые живы до сих пор. Большая часть – нет. Знаешь, что такое газ, Драка? Малфой шокированно покачал головой, все еще глядя в экран. У него нет ни вкуса, ни запаха. Если ты будешь им дышать, у тебя начнется рвота, а после ты умрешь в страшных мучениях. Нацисты травили людей газом, сжигали живьем, снимали с тел своих жертв кожу, чтобы шить из нее дамские сумки. Эти нелюди замучили огромное количество людей просто за то, что те были другой национальности. И, знаешь что, на стороне нацистов выступали и маги. Гриндевальд, например. Выключи, Драко отшатнулся, когда в газовую камеру согнали толпу едва живых истощенных голых людей. В голосе Малфоя звенели страх и паника, что с ними собрались делать. Их же не убьют, их сожгут живьем. Ровным голосом отозвался Герман, неподвижно глядя в экран, потому что они не немцы. Потому что они евреи, русские, украинцы, белорусы, цыгане. Драко всхлипнул и попытался закрыть лицо руками, но Гера молча отодрал его руки от лица, заставляя смотреть на изуродованные мертвые тела, злобно хрипящих овчарок, на нацистских нелюдей, позирующих подле виселицы с повешенными партизанами, на разбомбленные города, выжженные деревни. Это лицо войны, Драко. Нравится? Хочешь такое увидеть в Англии? Малфой не выдержал и зарыдал в голос. И Герман проснулся. Парень долго лежал неподвижно, смотрел в темный потолок, слушал ровное дыхание названного брата и мрачно размышлял, стоило ли крушить волшебный мирок Малфоя таким варварским способом, и не ухудшит ли это его и без того дурное положение. 47. Принц лжецов. Примечание к части. Неспроста Палумна Лавгуд на свадьбу с Рольфом с командиром оделась радужным единорогом. Ой, неспроста. Поттер, Том дождался, когда каменная кладка расползется в разные стороны, открывая проход в слизеринскую гостиную. Тебя не смущает, что зеркало Унгайкё исчезло вместе с камнем, а об этом так никто и не объявил. Закрытый коридор, все еще запретная зона, а люк сторожит Цербер. Старик прощупывает школу. Старик подозревает. Старик хочет поймать на живца нашего бедного зайканца Квирелла. Меня больше удивляет, что газетчики до сих пор молчат о побеге Гриндевальда, рассеянно отозвался Герман. Не нравится мне это все, братец змей. В гостиной сонно шатались какие-то старшекурсники, кто-то собирал книги. В углу Мелисента царапала что-то на пергаменте, высунув язык от усердия, а Гермиона нечто диктовала ей, расхаживая вокруг с блокнотом. Гера повернул случайно голову и присвистнул, округлив глаза. В углу, на диване, подобрав одну ногу под себя, восседал Драко и читал. Рядом прыгал растрепанный филин и валялись какие-то книги. Малфой, Редбу холодно улыбнулся и поправил галстук. Чудеса, Малфой очнулся. Герман молча поравнялся с Малфоем и протянул ему руку. Драко также молча эту руку пожал. Не стало тише, люди не попадали в обморок, не загремели грозовые раскаты подобно инфернальному гоготу, не забурлили потоки магии. Просто на двух слизеринцев заинтересованно уставились другие пять слизеринцев. На чем все и ограничилось. Обморочно-бледный Драко вернулся к своей книге и как-то совершенно в ней потерялся. Гера успел заметить на черном развороте серебристое название книжной серии «Вархаммер 40000». Договорившись с Томом встретиться на завтраке, Гера схватил в охапку отложенные еще с вечера книги и ринулся в библиотеку. Но подле картины с Варнавой вздрюченным его остановила группа хаффлпаффцев. Пухлая милашка Ханна откашлялась и, отчаянно краснея, шагнула навстречу. «Мы все знаем, Гарри». Гера от неожиданности споткнулся и из его рук на пол высыпалась полстопки книг. Гера кинулся их собирать, лихорадочно соображая, где именно прокололся и что именно мог выдать. Но барсучие первокурсники лучились таким теплом и такой светлой радостью, что мысль о том, что они в курсе насчет воскресшего Волан-де-Морта, Герман отогнал сразу же. «Хогвартский сегмент фандома воительницы Квестри приветствует тебя». Рольфс командир очень серьезно похлопал невнятно засипевшего Геру по плечу. «Я рад, Гарри, ужасно рад, что ты такой же брони, как и я». Чудотворящий котел Лангбаттома превратил профессора Снейпа в королеву Селестию, но ты поступил лучше. Ты превратил Пивза в первого фикрайтера полтергейста, это ты рассказал ему, я знаю. И он подарил миру поэму о принцессе Снейпестии. Правда, возрастное ограничение там великовато. Я записываю за ним. Торжествующе поднял руку один из первокурсников, мы публикуем на апокрифе. Фишерс Коктеврона сделал нам сайт. Герман задушенно засипел, хватаясь за галстук. Уилл собирает коллекционные фигурки, я, комиксы, скромно улыбнулась Ханна Аббат. Если хочешь, могу помочь оформить подписку, чтоб свежие выпуски приходили прямо в школу. Ты хоть раз читал прекрасных воительниц Эквестри? Герман покачал головой, все еще пребывая в легком замешательстве. «Это, ну, держи», — пискнула, краснея, Ханна, всучила ему пестрый журнал и спряталась за спину с командира, багровея еще больше. «Ой, мамочки, ты смогла», — важно и одобрительно похлопал ее по плечу кто-то из ее друзей, Я ужасно горжусь тобой, Ханна. Спасибо. Ладно, ГМ, вы удивили меня, я серьезно. И каким же фандомом посвящено твое творчество, Рольф? Поднял глаза Гера, собирая упавшие книги и весь внутренне содрогаюсь, представив, что было бы с мозгом Драка, наткнись он, заключенный в сознании Германа, на многочисленные фанфики, посвященные Поттериане, те самые, которые Гера успел прочесть за свою жизнь. В каких жанрах пишешь? Я пишу в трех фандомах. Кроме «Воительниц» это, пожалуй, книги о мистере Холмсе и макгловский сериал «Зина, королева воинов». Есть дженослишный даркфик, посвященный падению Гриндевальда, но я публикую работы об исторических деятелях с другого аккаунта. Сам понимаешь, Рольф задумался, предпочитаю джен, есть гитные работы. Обычно это ангст, но есть и флав, и занавесочные истории. Особенно люблю пропущенные сцены и идею попаданчества, но сам о попаданцах не пишу, не мое. Ладно, я вижу, ты бежал в библиотеку, не будем отвлекать. До встречи, Гарри, приветливо махнул рукой кто-то из студентов. Попрощавшись с ребятами, Гера сбегал в библиотеку и спустился в большой зал. Том весь завтрак мрачно ковырял кашу и вяло декламировал стихи Артюра Рембо. Гермиона проедала плешь ногту. Кажется, спор касался способов изгнания призраков. Драко, автоматически пережевывая пищу, читал что-то под столом и мыслями витал где-то далеко, очень далеко. Ленивое листание комиксов по меньшей мере удивляло. Местная разновидность мультфильма о цветных пони кардинально отличалась от привычной. Во-первых, по сюжету это было нечто среднее между «Моей маленькой пони» и мультсериалом про девушек Эквестри. Во-вторых, графика и содержимое мульта стойко напоминали Герману олдовые мультсериалы вроде «Химена» и «Непобедимой принцессы Шира». Собственно, «Воительницы Эквестрии» были чем-то вроде «Непобедимой принцессы Шира». Пропитанное пафосом противостояние повстанцев Эквестрии темных воителей одержимой тенями принцессы Луны, гиперперекоченные цветные пони, превращающиеся в грозных качков-воительниц, стоит только древнему злу в очередной раз явить свой мерзостный пиксельный лик. Мультик для маленьких девочек, про дружбу магию и цветных пони, этот шедевр мультипликации напоминал очень слабо. Чего только стоила пышногрудая королева Селестия, заключенная сестрой в сердце Эквестрии, волшебный кристалл, творящий истинную магию любви и дружбы. Воинам Эквестрии полагалось отыскать и отбить у древнего зла какие-то оскверненные им знаки силы, артефакты древних хранителей Эквестрии. Спайк по тексту был обручен с Твайлайт, но влюблен в кого-то другого. Дракон Дискорд внезапно оказался мрачным красавцем, темным странником, рабом древнего зла и одновременно падшим паладином-хранителем Эквестрии, одержимым жаждой обладать всем, что видит. Собственно, в продолжении всего комиксного выпуска воительницы огребали от Дискорда, Дискорд страдал жгучей жаждой обладать прекрасной Твайлайт. Сама же Твайлайт нашла волшебный меч истинного света в крипте храма отчаяния и успешно наваляла Дискорду. Стоит ли говорить, что, разглядев, что именно читает Герман, Том весь остаток завтрака смотрел на него как на идиота и раздраженно молчал. «Вашу ж мать, да вы ж мне весь гараж обгадили!» Выл где-то внутри гаража агрессор, поливая из укрытия отборной руганью и свинцом засевших за остовом старого Форда вторженцев. Внутри рвались залпы заклятий. Вдалеке выла полицейская сирена. Вечерний город смотрел в душу Локхарта рыжими глазищами чужих окон и видел там бесформенное месиво из образов, обрывков бесед и бессвязных видений. Принц не должен отступать. Локхарт картинно откинул голову назад и зажмурился. Ты уже заплатил сполна за свое бездействие, именем и прошлым. Непозволительная роскошь. Ужасно расточительно с твоей стороны, Гилдерой. Преступно расточительно. Сознание Локхарта помутилось, обнажая крайне странную картину. Вокруг раскинулся пустынный космодром, виденный однажды на постере, украшающем кухню агрессора. Гилдерой почти видел себя, облаченного в белоснежный биодоспех, идущего прочь, в серебристую дымку. Голубой плащ, как знамя, развивает ветер. В белом обруче, на лбу, сияет голубым проклятая жемчужина со дна моря падших. На сонных улочках забвения туманно и тихо. Колдовские белые розы пахнут мускатом, грозой и смертью. Одинокие прохожие шепчутся, провожая принца восхищенными взглядами. Принц любил свой город и свой народ, но был слишком слаб и малодушен, чтобы вступиться за свой мир, за что и заплатил. О, моя бедная родина, моя прекрасная белая планета в голубой дымке, мое зеркальное королевство, горы и равнины, спящие в нежном мерцании трех лун, мой хрустальный город, забвение. В контуженной памяти Гилдероя Локхарта проступил акварельный набросок из альбома «Человека-таракана», образ хрустальных мостов, белое кружево башен в синей дымке, лиловые кристаллы невесомых барельефов и острых шпилей. Локхарт жадно вцепился в чарующий образ и практически заставил себя ощутить на щеках соленое дыхание морского бриза, услышать прекрасное пение, плывущее над городом, звуки органной музыки и плач свирелей, ощутить аромат цветущих садов, яблоневый дым и лиловые сполохи кристаллов, сумерки и туман. «Ты так глупо потерял все, инопланетный принц, ставший изгоем и лишенный памяти. Вот что ты такое, Гилдерой. Даже это имя не принадлежит тебе. Тебе дали его эти храбрые, верные люди, герои в масках. Даже имя чужое. Но не все ли тебе равно? Ты лучше и будешь лучшим. Долой лень, долой мороки самооправдания. Принц не должен отступать». Гилдерой, лучезарно улыбаясь, поднял свою белоснежную трость и проделал под ногами, в жестяном настиле крыши, внушительную дыру. Рухнул Локхарт удачно и даже мягко, в пушистые объятия стекловаты. Агрессор метнулся вправо и нырнул за гору коробок, перезаряжая пистолет и украдкой пробуя на прочность одну из свисающих с потолка цепей. Сияющий принц зеркального королевства вернулся. Возопил Гилдерой, барахтаясь в стекловате и отчаянно плюясь мерзостными волокнами. Вокруг с треском потянулись прямо из земляного пола хаотично расцветающие повсюду неземные хрустальные розы, голубые и очень пушистые. Сотканные из хрусталя кусты стремительно разрастались и уже грозились заполнить собой весь гараж. «Ваша преступная жажда убийств оскорбляет мое чувство прекрасного. Одумайтесь. Или сила моего скорбящего сердца наполнит и вас забвением». Кто-то из нападавших запустил в Локхарта бомбарды. Со звоном разлетелись прекрасные прозрачные лозы. Что-то с треском горело и чадило справа. Еще бомбарда, и облупленные серые дверные створки вынесло наружу мощной взрывной волной. Локхарт со стоном выполз из стекловаты, отряхнул голубой дублет и белые рукава, натянул кое-как сбившуюся на бок голубую полумаску и обратил огонь вороха малых лепестков. «Сзади, мать твою!» — проревел пролетевший мимо агрессор и рухнул с цепи на нецензурно заоравших магов. Хрустнула чья-то палочка. Двое прокляли друг друга и теперь катались по полу, своим отдирая с лица огромные волдыри гнойников. Агрессор с гоготом избивал щербатого дюжего хмыря покрышкой от самосвала и радостно голосил что-то из британского анархопанка. Локхарт подчистую стер память катающимся по полу бандитам и аккуратно выглянул на улицу. На взрывы явно спешила полиция. Вернувшись, Локхарт отодрал агрессора от его размазанной по полу жертвы и, следуя обрывкам воспоминаний, переместил себя и напарников в какой-то душный, полутемный кабак. Бармен от неожиданности выронил щербатую глиняную кружку, которую до того любовно полировал куском пыльного махрового полотенца. Жалобный звон разбитой посуды привлек внимание постояльцев. На напарников заинтересованно уставилось 5 пар глаз. Гилдерой успел отметить про себя, что посетители одеты весьма необычно. Скажем так, как на Хэллоуин. «Мое почтение, мистер бармен», — учтиво поклонился Локхарт. «Господа, прекрасные костюмы, изысканный флер средневековой харчевни, как вы это делаете, мистер?» «Валим отсюда», — сумрачно отозвался агрессор, буксируя лучезарно улыбающегося Локхарта к выходу. «Просто поверь на слово, тебе здесь не рады, мадам», — томно выдохнул Локхарт, обращая давленный окурок хрустальной розы и втыкая ее в початую бутылку, стоящую перед изрядно выпившей немолодой ведьмой. «Ходу, принц, ходу», — провыл Локхарту на ухо агрессор и вытряхнул его на улицу. «Эта шваль нашла меня, а значит, все идет по плану. Все, тащи наши грешные задницы к Лавгудам. Мы дадим интервью, большое интервью, очень большое». Это было на редкость мерзкое, промозглое утро. Локхарт не смог бы и сам себе ответить, какого же дьявола его занесло сегодня на эту крышу. Просто потянуло что-то, что-то властное и упрямое, что-то большее, чем праздное любопытство. Она стояла на самом краю и жадно давилась табачным дымом, заплаканная и сломанная. Короткие черные волосы девушки безнадежно взлохматил ветер. Тушь растеклась, морая впалые щеки чернильными потеками и слезами. Девушка рвана, дерганно курила в свинцовое небо. Угловатая, резкая, хрупкая. Эти ее острые коленки мутно посинели от холода. На ней были только футболка и шорты, и это в такое холодное утро. Под ногами ветер трепал ворох набросок и лениво катал несколько угольных карандашей. Докурив, девушка поспешно затушила окурок о собственную подошву и неловко шагнула отвесно вниз. Разум Гилдероя помутился. Впоследствии он не помнил ни как ловил сломленное отчаянием тельце, никак тащил обратно на крышу. Плечи девушки мелко дрожали от рыданий. Локхард порывисто прижимал к себе хрупкое девичье тельце, кутал в собственный плащ, гладил взъерошенные вихры, хаотично гладил пальцами мокрое от слез личико и бормотал какой-то успокоительный вздор. На все как-то разом стало плевать. На нескончаемый поток проблем Лиги, на провалы в памяти, на безрадостное будущее в чужом, сером городе. Существовали только эти покрасневшие от холода цепкие пальчики, упрямое биение чужого сердца где-то в районе солнечного сплетения, огромные карие глаза, полные тьмы и отчаяния, и ворох набросков, целый ворох набросков, невесомые акварели, постель, уголь и мягкая сангина. Гилдерей не любил Лондон, ведь он все еще был так не похож на хрустальное кружево забвения. Но в исполнении прекрасной незнакомки старые улочки города дождей превращались в тончайший мираж, в акварельную дымку, в чарующий сон. Истинная магия, не подвластная смертным. Локхард отстранился и принялся собирать рассыпанные листки бумаги. Девушка шмыгнула носом и, зябко кутаясь в его плащ, пробормотала: «Спасибо. Черт, ты словно сошел со страниц какой-то манги. Как тебя зовут?» «У меня нет имени», — Гилдерей склонил голову на бок, перебирая чужие наброски. «Мое имя и моя память погибли вместе с моей прекрасной родиной. Я – странник, я искупляю грехи прошлого, сражаясь со злом. Когда-то я был принцем Зеркального Королевства, теперь же я просто Гилдерей, рыцарь забвения». Локхард снял с плеча девушки короткий черный волос и усилием воли превратил его в хрустальную розу. Глаза девушки широко распахнулись, она шокированно покачала головой и шепнула: «Наверное, это сон, ты мне снишься». Локхард невесомо рассмеялся и тихо возразил: «А что если сама наша реальность – сон? Сон безумца, считающего себя бабочкой, которой снится, что она – безумец». Весна пришла незаметно. После памятного явления в Хогвартс преподавателей колдовстворца, руководство русской школы магии позволило Герману сдавать все зачеты в письменном виде и с авиной почтой. В школе случился скандал, Клиган всерьез подрался в пабе, после чего на директора посыпался целый шквал корреспонденции от недовольных родителей. После чего Альбус Дамблдор сместил Клигана с должности профессора Зати, но оставил в школе, официально внес в реестры как мастера над оружием и дал вести свежевведенный предмет, именуемый самообороной. Занятия его перенесли на вечер и, о ужас, сделали явлением ежедневным. Потому что чья-то гениальная седая голова решила, что регулярное избиение студентов поможет этим самым студентам лучше понимать маглов. Лупцующие друг друга деревянными мечами недоросли его уверенности не разделяли, так что ходил весь Хогвартс нещадно лупленный и раздражительный. Особенно тяжко приходилось хаффлпаффцам. Кажется, сир Сандер воспылал к барсучьему факультету особой любовью и гонял несчастных вдвое больше, чем остальных. Портал, ведущий в Сирадил, удалось скрыть фальшивой стеной, реагирующей только на добровольно отданную кровь. Невилл вслух мечтал прогуляться в Анвилл, Гермиона на досуге переводила тамриэльские книги, пользуясь амулетом перевода. Драко практически залпом глотал книги, посвященные вселенной Вархаммера, как-то странно притих и перестал задирать первокурсников. Том и Герман бродили по округе, много спорили, один раз всерьез подрались. Литературный кружок имени Барда Бидля готовил на Бильтайн парочку номеров. Все было мирно и тихо. «С каких это пор тебя интересует магловская электроника?» — с сомнением поинтересовался Гера, листая свежепринесенные совой книги. Том проворчал нечто невнятное, упорно копаясь в полуразобранном системном блоке. Сосредоточенный, на четвереньках, с закатанными по локоть рукавами, среди проводов, платы электронного хлама, с паяльником в руке и палочкой в зубах, он смотрелся, мягко говоря, странно. Том отложил паяльник, отобрал у Геры какие-то рукописные схемы и занялся нанесением на платы каких-то сложных рунических печатей. Том, Гера склонился над его плечом, озадаченно запустил пятерню себе в шевелюру и медленно расплылся в улыбке. «Мерлин и Моргана, нет, только не говори мне, что они тебя таки уломали. Мы уже перенесли технику в заброшенный класс, в этот, за портретом Вивиан Смит», — рассеянно отозвался Рольф Скамандер со стула в углу, листая учебник по зельеварению. «Чудеса». Герман был готов поклясться, что не видел его, когда входил. «Твой брат, настоящий гений, Гарри. Он сумел невозможное. Обошел защиту школы и как-то провел сюда интернет. И это на первом курсе». Завоняло паленым. Редл выругался сквозь зубы и раздраженно зарылся в кучу плат, ища новую. «Драко тоже с нами», — доверительно сообщил Рольф и понизил голос. «Но, к сожалению, его фандом мне не знаком. У парня отличные идеи, я посоветовал ему пока что писать на пергаменте, а позже набить текст на компьютере. Что ж, звучит странно и даже несколько дико, но это не самый дурной вариант развития событий. Ага, драка, фикрайтер, уточнил Герман. Он самый, зевнул скамандер, растирая покрасневшие глаза обеими руками, но, повторюсь, мне не знаком его фандом. На апокрифе уже есть пара-тройка подобных ему авторов, Макглы. Я даже не знаю. Посмотрим, что он там породит. Я так понимаю, наш драка, любитель даркфиков, антиутопии и космических баталий. Неожиданно, очень неожиданно, но крайне интересно. 48. Последняя тень. К Нурглу послан. Вали отсюда, Герман в жизни бы не подумал, что драка способен так виртуозно пародировать медвежий рев. Драка отвоевывал свои книги у какого-то чересчур любопытного второкурсника. Еще тронешь мои книги, взад запихаю. Всю стопку. Тебе, мне без надобности. О, Поттер, ты. Нет, я не фикрайтер. Там можно читать и трепаться с маглами. За этим я, собственно, на апокриф и выбрался. О, да. Гера смутно догадывался, какого рода общение можно ждать от драка в этих ваших интернетах. Да еще и с маглами. Еще вечером Рольф горько сокрушался, что драка Малфой уже успел влиться в дружные ряды каких-то совершенно отбитых хейтеров и поучаствовать в паре священных войн диванного разлива в качестве диванного же эксперта по физиологии единорогов. Ага, Герман заозирался и свалил вещи на свободную кровать. В слизеринской спальне царили оттенки охристо-зеленого и глауконитово-серого, а нас, вот, Снейп выгнал обратно в спальню первочков. Оно и к лучшему. Декан действительно переселил братьев Поттер обратно в слизеринские спальни. Оставлять надолго один на один студента, раздолбая юную версию темного лорда, он больше не рисковал. Засыпать под твой бесполезный треп с Ноктом и Забини. Слушать твои идиотские анекдоты, к лучшему, я уже готов заводить себя в голову от одной перспективы. Скривился драка. Ой, иди, Поттер, бесишь. Брось, это ты внешне только такой говнюк. А на самом деле, блинчик с корицей, заржал Гера и взлохматил яростно заоравшего Малфоя. Ладно, ладно, не блинчик, блин, видавший виды зловещий блинище. Эй, блинец, ну что, крови кровавому богу, иди в варп, еретик. Поджал губы драка и агрессивно зачесал порядком отросшие пряди назад, руками. Комиссара Каина на вас нет, хаоситы поганые. Герман заржал, свалил вещи Тома на соседнюю со своей кровати, прихватив баян, убрался на поиски названного брата. Том нашелся гуляющим вокруг библиотеки, в обществе Гермионы и ее книг. Герман минут 15 умиленно любовался, как они самозабвенно грызутся на тему изысканий средневекового мастера-артефакторики, мистика и поэта Паллоса Гонта, и решил не мешать. Этажом ниже наткнулся на Невилла и поплелся с ним в гостиную Гриффиндора. Задержался у входа в гостиную, развлекая полную даму средневековыми рыцарскими балладами. Примерно в тот момент, когда Гера встал на одно колено перед хихикающим портретом и начал протяжно декламировать монолог шекспировского Отелло, явился толстый проповедник и поинтересовался, не желает ли юноша обсудить личность римского императора Сквиба по имени Нерон. Герман был приятно удивлен, и ближайшие полчаса бывшие семинаристы Пуффендуйский призрак оживленно обсуждали этапы гонений на первых христиан, качество книжных иллюстраций разных монастырских мастерских средневековой Англии, легендарную книгу аббатства Келлс и, конечно, современников проповедника, крупных богословов-схоластиков, отца-епископа и жадноватого отца Келлера, страдавшего сухой рукой и сварливым нравом. Горько сетуя, что Герман не католик, призрак шутливо пожурил Геру за его факультетскую принадлежность. Ближайшие часа полтора призрак провел в разговорах, блуждая с бывшим семинаристом по коридору, после чего проводил до входа в гриффиндорскую гостиную. Полная дама, все еще хихикая, впустила Германа, и он едва не оглох от гогота и гвалта сотни глоток. Кое-как найдя себе место на диване и перездоровавшись с гриффами, парень затянул под баян про сундук мертвеца и бутылку рома. Рома оказалось мало, и следом по шумной гостиной полетели «Дайте людям рома», «Кукла колдуна», «Проклятый старый дом» и «Алюминиевые огурцы». Гриффы не противились и охотно подсаживались послушать магловских песен. Зачарованный баян исправно вскрывал восприятие слушателей, так что иностранные тексты английские школяры понимали прекрасно. «Слышали?» Симус рухнул на диван, рядом – какой-то поехавший маг провозгласил себя принцем зеркального королевства, вместе с каким-то маглом разнес половину лютного, стер память кучи народа и запустил в небо свое собственное изображение. как черную метку. Гера прислушался и издал баяном унылый воющий звук. «Дамблдора нет в школе», — украдкой шепнул Герману Невиллу, прижимая к груди книгу «Лиса». С ней Пеклиган прошли мимо Цербера и спустились через люк. «Я сам видел. Пошли к окну. Я кое-что придумал». Герман кивнул и молча последовал к выходу, за встревоженным Лонгботтомом. Полагалось найти Тома и посмотреть карту мародеров. У огромного витражного окна с изображением Моргана Невилл остановился и принялся торопливо листать ветхие страницы. «Да где же она?» – страдальчески бормотал Невиллу, быстро листая и роясь в оглавлении. «Призыв медведя, медвежья шкура, рогатый лорд вот, нашел, глаза лесного бога. Гарри, нужно сделать круг стихии, и мы увидим, что там у них происходит. Круг, говоришь? Да, ты прав. Уж лучше бы нам никуда не ходить на своих двоих. Мы будем только мешать», — задумчиво кивнул Герман. «Мы сможем только смотреть и все, мы сможем выпустить своих элементалей», — замотал головой Невиллу. «Мы сможем ими управлять». «Так», — Гер рассеянно взлохматил волосы руками, из-под руки глядя на идущих мимо студентов, — «я знаю, где искать Тома и Герми». Пламя факела чадило и металось, как загнанный зверь. Бесформенной грудой тлели на холодных камнях останки ожившего мертвеца в алых доспехах. Зачарованная сталь тонко, хищно звенела от магии. Виндилл опустился на пол подле, мрачно разглядывая изуродованное смертью и тленом худое, острое лицо сурового героя древности. «Великий человек, ошибавшийся, это верно, изначально принявший не ту сторону, но нашедший в себе силы восстать против могущественного безумца. Неоднозначный герой, обменявший нормальное посмертие на чудовищное существование в шкуре живого мертвеца. И все, лишь ради того, чтобы запереть своего бывшего повелителя, древнее чудовище, в его логове. Мистер Гринджер закрыл бы ему глаза, если было бы чем. Веки и часть кожных покровов сгнили начисто». Виндилл убил паладина в бою, прервал его чудовищную псевдожизнь, чтобы вывести Сириуса и Вархарда из Блэкфейра, это верно, но ни радости, ни гордости по этому поводу не испытывал. Жертвенность сурового стража Блэкфейра вызывала, как минимум, уважение. К тому же, Виндилл всерьез сомневался, стоит ли вообще выводить из Блэкфейра это сипящее чудовище. Но Сириус дал ясно понять, что предка, пусть и почти спятившего, он здесь не бросит. Тем более, мистер-монстр за века заточения всерьез ослабел и, кажется, давно потерял всякий интерес к происходящему снаружи. «Скорее, Магдл, обруч. Сними обруч с его головы», — вкрадчиво просипел мистер Вархард, по паучьи перебирая тонкими, серыми пальцами, сутулись и плотоядно щеря огромную черную пасть, полную острейших зубов. «Мое детище. Прекрасный, легкий металл, закаленный в крови дюжины младенцев. Магия пела, когда я ковал его». Виндилл смерил полуживое чудовище недобрым взглядом и аккуратно снял с мертвеца тускло сияющее алым украшение. Доспехи тотчас же исчезли, и в руках Виндилла обруч обернулся вполне приличной темно-бордовой фетровой шляпой. Сириус согнулся пополам и лающе, отрывисто заржал. Вархард Блэк возмущенно засипел что-то про отвратительную моду маглов и неразумное использование древних артефактов. Мистер Гринджер невозмутимо надел шляпу на голову, и шляпа дополнилась соткавшимися из чернильного мрака и брызг крови бордовым кожаным плащем с черным подбоем, весьма недешевым бордовым же костюмом тройкой, галстуком, перчатками и кобурой. Хорошие доспехи, в глазах Сириуса плясали развеселые черти. «Жаль, это не видит моя мать. Ох и воя было бы». С несчастным древним магом случился нервный срыв. Мистер Гринджер, размещая в кобуре пистолет и затягивая потуже все ремни, вполуха слушал, как Сириус с довольным гоготом изводит возмущенного родственника своим специфическим чувством юмора. А Вархард шипит проклятия и плюется ядом. С потолка монотонно капала вода. В отдалении уныло скреблась и выла замурованная в стенных ловушках нежить. Колдовской посох сдержанно морозил пальцы и источал волны страха. Виндилл невесело усмехнулся и потуже натянул перчатки. По крайней мере, теперь эти руки в состоянии защитить семью. Полумрак воющей хижины дышал запустением, пыльной затхлостью и мышиным навозом. Контуры магических печатей, нанесенных Томом на грязный настил пола, тонко вибрировали и сияли сочной зеленью. Гарри, Том и Гермиона сидели на полу, раскинув руки, образуя собой треугольник. Их между собой сковывали живые иллюзорные цепи, сотканные из чистой энергии. Десятки цепей, они сплетались и подрагивали. Невилл, жутко волнуясь, вошел в гудящий от магии треугольник, и цепи впустили его. Преклонив колени, он прочел нараспев три формулы на гельском, привычно закрыл глаза и слился с крохотным мышиным тельцем. Но сегодня все было иначе. Трое смотрели глазами мыши вместе с Невиллом. Им было нестерпимо тесно всем вместе. Мышь неслышно бежала по извилистым переходам и тоннелям, ныряла в щели, гибким хордовым серым комком протискивалась в щель под дверью, ведущей прочь из комнаты с какими-то крылатыми ключами, петляла по черно-белым плитам зала с гигантскими шахматами. Последняя загадка, несколько фиалов с зельями и стена огня, решенная Гермионой, очень скоро перестала быть проблемой. Допив капли зелья из нужного флакона, серая мышка пересекла стену огня, не опалив шкурки, и ворвалась в старинный зал. Душный, пыльный и освещаемый только рыжими космами чадящих факелов. И четверо заговорщиков увидели почти идиллическую картину. Северус Снейп, растворяющий какими-то зельями бездыханный труп Квирелла, полтрупа бедного зайканца с огромной оплавленной рубленной раной через всю грудь и невозмутимо чистящего меч Сира Клигана. Зловредное хлористо-желтое зелье Снейпа нестерпимо воняло чем-то техническим, гнусно шипело, хлюпало и крайне охотно сжирало коченеющий труп. Допросить, понимаешь, раздраженно цедил Снейп, сдать Аврорам. Я начинаю жалеть, что связался с тобой. Его не стоило убивать, не выпотрошив ему память. Теперь у нас нет доказательств. Бывший пожиратель смерти и книжный персонаж убивают преподавателя предмета, который им не дали преподавать. Спешите видеть нездоровые сенсации Риты Скитер. За убийством коллеги последует Азкабан. Азкабан, Сандер, Азкабан. В пекло твой Азкабан и его сиплых ублюдков. Это дерьмо и близко не стояло рядом с тем, что делают с живым мясом в Красном замке, нелюбезно отозвался пес. Добавил пару ласковых в адрес дементоров и уточнил, на чем именно он вертел стражей Азкабана, старого членососа, министерства и министра. Снейп избавил Квирелла от правой руки и, под мерзкое шипение жрущего кости зелья, воззрился на Сира Клигана усталым, тяжелым взглядом. Клиган поднял меч и разрубил им воздух, и лезвие исторгло алый энергетический хвост, раскаленный и резко пахнущий утюгом. «Ненавижу огонь», — глухо выдавил пес, возвращая меч в ножны и наблюдая, как зельевар педантично уничтожает зельем лицевые ткани трупа. «Угадай, где пригодилось бы это жадное до мясца жидкое дерьмо? Я знал одну подходящую коронованную суку. Скажи, твое варево плавит кубки?» «Нет», — Снейп нехорошо ухмыльнулся, — «но исправно портит цвет напитков.